Уроки истории. Добрый день, друзья! В эфире программа «Уроки истории». У микрофона Олег Тихомиров и в нашей студии историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Привет, Олег. Две недели назад мы начали разговор об истории расширения российского государства, об истории, собственно, раздвижения его границ от территории Московского княжества вот до границ Российской империи. Ну, тема очень обширная, успели поговорить в прошлой программе только о сугубо восточном направлении, то есть присоединение Поволжья, Сибири, и немного поговорили о продвижении на запад. Ну, а самое, наверное, интересное, вот осталось для сегодняшней программы, это движение России на юг. Ну, собственно, с этого и начнем. А юг подразумевается, я, собственно, хочу сказать, что, конечно, это Кавказ прежде всего Кавказ, ну и, естественно, Средняя Азия, это позднее было, мы до нее тоже доберемся. Тебе слово, Андрей. Так, ну что нужно сказать, юг-то в нашей истории давно появился, по-настоящему, если мы посмотрим, вспомним то, что мы там обнаруживаем. Еще при Ярославе Мудром его брат сидел в Тму-Таракане, то есть нынешняя Тамань. То есть то, что, можно сказать, рядышком буквально находится с Северным Кавказом. Практически Крым. Да, недалеко. То есть на Крым напротив. Uh-huh. Насколько это помнится всем, кто там бывал. Переправа совсем недалеко. И вот с этого момента, что называется, начинают появляться всякие упоминаемые в хрониках ясы, косоги и так далее и тому подобное. Ну, немножечко попозже, что мы там видим. У Всеволода Большое Гнездо, одного из самых великих князей Владимира Суздальского княжества, жена была из Осетии. То есть как раз вот здесь, можно сказать, чуть ли не впервые, так довольно отчетливо мы видим, что присутствует южное направление в интересах хотя бы династических русских князей. Ну и самый такой любимый пример для многих, это, конечно, то, что племянник Всеволода Большое Гнездо, сын его брата Андрея Боголюбского, Юрий или Георгий, будет мужем царицы Тамары. Так и тем самым как бы со своей дружиной появится на Кавказе, в Грузии и будет участвовать в там самых разных междоусобных делах. Угу. Но это вот такая, как бы сказать... Предыстория. Предыстория своеобразная, да. И если мы потом посмотрим, то это южное направление станет появляться уже тоже в эпоху, по сути, Ивана Грозного. Ну, по сути дела, в основном только после того, ведь когда присоединено было Астраханское ханство, то и русские, вот, по-моему, дошли до Терека. Вот тогда это произошло? Ну, они тогда двинулись на юг, там как раз uh-huh. пошли через Калмыкию, так сказать, вошли в Предкавказье, так сказать, столкнулись с местным населением. Ну, решительных действий очень долго не предпринимали. Во многом, может быть, потому, что страна была отвлечена на ту же самую Ливонскую войну, ну и на внутренние эксперименты типа опричнины по-настоящему. Хотя, если мы посмотрим там, что мы видим, опять же, одна из жен Ивана Грозного очень четко является выход, так сказать, с Кавказа. Угу. Так очень хорошо, так сказать, наследившая в итоге в истории своими чудачествами, как многие любили говорить, то есть была... Такой самобытной, эксцентричной дамой, да. Брат ее одно время был номинальным даже правителем России, пока Иван Грозный экспериментировал с опричниной. Но вот здесь все равно, это как бы можно сказать, речь-то не идет во многом об освоении региона или, скажем так, о его завоевании, речь идет о привлечении региона в качестве союзника. Ну, такое ощущение, что все-таки пока еще... не представлял по-настоящему Кавказ особого интереса для русских правителей в тот период времени. Ну вот, насколько мне помнится, более-менее такое серьезное движение на Кавказ, это Кавказ все-таки считается, то есть вот Дербент, Дагестан, это произошло только при Петре Первом, вот этот знаменитый его персидский поход. Да, но тот самый, так сказать, который стоил жизни по целому экспедиционному корпусу, то есть совершенно так неудачный, так и Бекович-Черкасский. Не, я имею в виду не Хиву. Нет, но он после этого-то будет как раз сначала-то, да. Он пойдет. Тут, здесь у него получится все нормально, все хорошо, а дальше будет попытка пойти на юг сразу же. Ну да, этого. То есть уже и в Хиву дальше. Да, в Хиву. И вот здесь-то как раз эта удача-то и отвернется. Первоначально это нормально пройдет, вроде бы, вхождение как раз вот в Северный Кавказ, так сказать, на Кавказский хребет, когда они продвинутся довольно далеко. Ну, пользуясь прежде всего, конечно, тем, что, ну, реально-то государственность как таковая здесь отсутствует. Ну, мы помним, если уж даже в 20 веке про Дагестан любили говорить, сколько там языков присутствует и все остальное, то в более ранний период времени там, конечно, было ничуть не меньше. Ну и, соответственно, устойчивых связей там все-таки государственных по-настоящему не образовывалось, чтобы оказывать сопротивление, неважно, с юга или с севера. Вот все-таки, вот если даже на карту смотреть, вот этот персидский поход Петра Первого, он выглядит немножко безумно. И истинная логика его не совсем понятна, честно говоря, потому что управлять землями, ну ведь там же присоединили по договору южное побережье Каспийского моря, то есть, по сути дела, вот то, что Иран и составляет тогдашнюю Персию. И действительно ли можно было, во-первых, этим управлять из Москвы в то время? И зачем это нужно было? Вот русским, России, там же были военные отряды оставлены и так далее. Вот зачем? Что там искали вообще в этом месте? Них тогда еще никого не интересовало. Ну, на самом деле довольно сложно представить, что там могли искать, вот по большому счету. Вот так вот, когда я смотрю из сегодняшнего дня, я так с трудом нахожу, как сказать, попытки вот этих аргументов. Что там могло быть интересного? Ощущение такое, что это вот какая-то авантюра. Просто вот, ну, поскольку плохо лежало, действительно, тогда же ситуация в Иране произошла, падение династии. Да. И началась любимая гражданская война в очередной раз в этом регионе. Да, ну и своей. Вот можно было взять любую территорию, ну, взяли что поближе. Вот, собственно говоря, вот такое ощущение. Ну вот я могу только одно представить. Если у нас к этому времени Сибирь-то, которая присоединена, толком ничего не, неизвестно, она практически никак не заселяется, то расширять еще дальше территории, которым вы пока не можете найти хозяйственного применения, ну, это вот как раз в характере Петра Первого, наверное, очень четко и просматривается. Да, там же выходов, я еще могу понять его попытку выйти к Черному морю, скажем, Прусский поход, Азов, ну, так сказать, вот это стремление к мореплаванию, но в Каспийском море там некуда выходить, это точно. Самое интересное, да даже это будет еще и в том, что вот то, что будет потом составлять гордость своеобразную того же самого Каспия, в данный период времени в России совершенно не востребован. Ну, речь идет хотя бы банально даже о знаменитой Каспийской сельди, которая будет называться Астраханский залом. Но его слава будет в 19 веке, то есть когда он начнет массово поставляться и прочее, прочее. Тогда как-то это вообще не было видно. Там очень многие, то есть регион по-настоящему, ну, как бы сказать, не оккультурен, не освоен, при этом находится на границе с другими совершенно. Тут еще другая ситуация, еще более-менее можно понять, когда мы идем, например, там на запад, если считаем себя западной цивилизацией. И, но здесь мы сталкиваемся с христианским и мусульманским миром по-настоящему. Самыми разными, абсолютно системами ценностей. И вот здесь найти аргументы в необходимости, ну, почему Петр на это решается, довольно сложно по-настоящему. Ну, кроме, наверное, того, что он, да, преобладала у Петра Алексеевича в ряде случаев такая вот авантюрная нотка, попытаться. Ну, он, наверное, действовал иногда, как потом будет действовать Наполеон. Нужно ввязаться в сражение иногда, потом посмотрим. Ну, если честно, то вот даже про Аляску, там, так сказать, широкая масса населения-то помнит, что была когда-то у нас в России Аляска наша российская, а вот то, что у нас был Северный Иран, присоединен по договору, причем совершенно. Про это вот сейчас спроси, я думаю, помнит там или знает 1/10, может быть. Ну, наверное, только те, кто реально занимается проблемами, да, именно международных отношений. Потому что там, да, такие вещи регулярно возникают, как точно так же, маленький такой пример, что было понятно. Мало кто знает из сегодняшних, например, людей, что маленькое герцогство Курлянское в свое время владело островом Тобаго, так сказать, в Карибском море, и там была одно время даже колония. Но потом англичане довольно быстро их оттуда высадили. Но самое это смешное будет заключаться в следующем, как немножко мы отступаем. Герцог Курлянский, который женился на племяннице Петра Алексеевича, как раз в данный период времени, Анне Иоанновне, да, он, самое это интересное, намекал тестью про то, что вот были такие замечательные плантации у герцогства в Карибском море, и что неплохо было бы в качестве того же самого свадебного подарка и просто совместно вот отвоевать назад, что называется, потерянные когда-то территории. Да, Тобаго. То есть, в принципе, самое это смешное, если бы мы так это отвоевали, то сейчас забавно могла бы выглядеть тоже карта. Да, очень забавно, действительно, такая еще одна республика Карибская, а рядом Куба. Хорошо. И вот надо обратить внимание, что, несмотря на то, что вот в течение всего 18 века практически бесконечно воевали с Турцией, и Анна Иоанновна воевала, собственно, и Екатерина воевала дважды, и, наконец, прорвались к Черному морю, присоединили Крым, но на Кавказ-то особенно, в общем, и не лезли. И вот это вот традиционный кавказский театр военных действий в 18 веке, по-моему, и не присутствует вовсе. Ну, он не представлял особого интереса совершенно для России в тот период времени. Самое главное было это себя обезопасить на южных границах, это прежде всего на границах с Османской империей, в первую очередь. Uh-huh. Это и решалось почти всю вторую, ну, можно сказать, да, ну, почти 70 лет. Так сказать, сначала, так сказать, вассала Османской империи, Крым нужно было как-то потеснить, потом саму Османскую империю. А Кавказ, нет, ну что там максимум сделала Екатерина, так это, что называется, перевела на Кубань часть казацких, uh-huh. что называется, поселений центров и создала там новое казацкое войско, само по себе, так сказать. И новый регион, но именно пограничные службы по-настоящему. Ну, как бы прикрылись вот да. от черкесов там. И это, периодически, да, больше ничего там в тот период времени не было интересно. Ну и вот, подходим к самому интересному и самому главному. И вот жили спокойно, весь 18 век, прекрасно приращивали территории там, от Камчатки и до Новороссии. И вдруг... Вот, по-моему, это при Александре Первом случилось. Да, при нем началось, да, кавказское направление. Решили вдруг присоединить себе Грузию. Ну, там династические вопросы какие-то. По-моему, последний грузинский царь отписал русскому императору, собственно, Грузию. Ну, а русский император не отказался. Так ведь, плюс к этому еще там просьбы о помощи, опять же, были, как себя защитить братьев по вере и так далее и тому подобное. То есть, когда эти просьбы начали-то поступать еще с конца 18 века, там впервые отмечаться. Mm-hmm. Но здесь, да, можно сказать, что... То есть, по-моему, 801 год, да? Да, там с этого момента начинается как раз вот... То есть, у нас появляется некое владение крупное, которое нам очень близко и нравится. Это вот Грузия, но которое находится по другую сторону Кавказского хребта. Соответственно, нам нужна дорога туда. Начинают строить военно-грузинскую дорогу. И начинается постепенно, что называется, да, головная боль. Да, и начинают тревожить вот этих вот кавказских жителей, которые жили себе спокойно на горах, там постреливали в обе стороны. А тут вдруг посредине их, так сказать, вот этих аулов начинают появляться русские люди и начинают строить дороги и прочее, прочее. Во-первых, их можно уже начинать грабить. Я так понимаю, что там в основном грабежом жили. Да, ну и там еще ведь одна ситуация возникла. Мало того, что ну, Грузию мирно присоединили, а вот зачем нужно было присоединять Азербайджан? Ну вот это российско-персидская война как раз начала 19 века. Ну и которая потом закончилась подписанием определенных мирных договоров. Угу. И еще помимо всего прочего закончилась, конечно, и погромом посольства в Тегеране. Да, где, к сожалению, погиб наш великий поэт. Драматург. Так, ну, здесь я только одно могу предположить, на самом деле, так вот честно, что такое ощущение, что Александру Первому не хватало немножко лавров его бабушки. Да, но он активно присоединял. Финляндию присоединил, Закавказье присоединил. Нет, вот в данном случае вот, самое-то интересное. Ну, Финляндия... Приснет был после последней войны, которую провела Швеция вообще в своей истории, пока на сегодняшний день, практически бескровно, по разным моментам. Причем Финляндия сохранила автономию. Но вот, что тут можем сказать? Очень долго, наверное, многим казалось, что Россия идет в кильватер английской политики по-настоящему. Там, борясь против Наполеона, участвуя в коалиции и прочее, прочее. Не знаю, может быть... Александру хотелось вырваться из тени вот таких представлений, с одной стороны. С другой стороны, ему показалось, может быть, что на Западе-то все уже поделено угу. по-настоящему. Восток более свободен, причем здесь, если мы посмотрим, сильные государства как таковые отсутствуют. Османская империя и персидское государство регулярно пребывает в таких своеобразных внутренних гражданских междоусобицах, там при смене султанов и так далее и тому подобное, там неизбежно. Идет определенный откат. Почему бы не воспользоваться? Но если Грузии еще можно объяснить все-таки присоединение там, как это, христианское государство, угу. то присоединение Азербайджана, ну, не знаю, как это на самом деле. Нужно объяснять вот именно с позиции того периода времени. Что самое любопытное, вот когда смотришь потом на ситуацию, которая складывается в Закавказье, там все достаточно мирно, как ни странно, происходило. То есть, ну, Грузия, понятно, единоверцы, даже вот эти ханства закавказские, да, нахичеванские, да, там и прочие, да, бакинские, они тоже достаточно мирно вошли, и там особых-то не было проблем с ними. Вот. Но вся проблема началась как раз посередине, поскольку кавказский хребет со всеми вот этими чеченцами, черкесами и прочими народами, которые там жили, собственно, их никто не присоединял. Они, поскольку и не входили ни в какое государство, насколько мне помнится, то, соответственно, их никто и не присоединял. Они, в общем, достаточно независимые оставались. Вот. Но вдруг, видимо, почувствовали, что их зажали со всех сторон, и их начали активно присоединять. И вот здесь как бы совершенно вот, вот эта ситуация, она, по-моему, как-то вообще из-под контроля вышла. Ну, мне кажется, что по большому-то счету и те же самые грузинские, там часть армянских земель, и Азербайджан, почему довольно спокойно вошли в состав государства, ну, здесь уже были сложившиеся в более ранний период времени государственные структуры. Люди привыкли жить под все-таки руководством определенных законов. Если они видят, что слабеет одно государство, неважно, Османская империя или там Персидская, и приходит другое государство, которое при этом во внутренние дела не сильно лезет по-настоящему, ну почему бы не согласиться с вхождением в это государство? То, что вы сильно-то ничего не теряете, они не лезут, по большому счету, во внутренние дела. Да, те же самые ханы, которые там были, но они получили российское дворянство и служили в российской армии, Багратион, если помнится, прочее, допустим. Прочее. Да, там и много. Там всякие шамаханские вот эти вот товарищи. То есть регулярно будут присутствовать, uh-huh. Да. В принципе, они здесь видят, да, они у них статус остается тот же самый. Их реально никто не ущемляет, то есть элиту в правах. Ну, а народ может в этом плане и не спрашивать. Как думает сама элита. Mm-hmm. Но вопрос только в том, что да, вот как раз между ними находится. А вот да, ну, ситуация-то забавная была по-своему, по-настоящему. Пока вот эти земли Северного Кавказа, такие, которые ну, сейчас составляющие современную Чечню, то же самое Ингушетию и все прочее, прочее, не входили в состав Российской империи. Но самое-то забавное, они, по сути же, были, получается, на границе Российской империи и других государств. Да. Почему и так могли себе позволить, наверное, развлекаться, почему на них не обращали внимания. А тут оказались они внутри государства. Uh-huh. И государству, хочешь не хочешь, а надо что-то ну, с этим очагом таким своеобразным ну, делать. Uh-huh. Потому что либо их нужно будет привести к одному знаменателю, в государственные какие-то нормы ввести, либо, ну, что называется, изолировать предельно, вывести за пределы. Там не получится, потому что вы здесь имеете одно пространство. Ну, это начинается, да, 30-летняя война, которая, конечно, очень дорого обошлась всему региону в итоге. По-настоящему. Да, она, по-моему, даже не 30-летняя. По-моему, там начало действий боевых где-то вот после 15-го года, ну, так официально, 815-го, а официальный конец 1864 год, это взятие аула Гюмри. Ну, то есть 50 лет воевали? Ну, я считаю, в данный момент по, сказать, наиболее такому яркому по моменту. Активному. По активному. Потому, когда именно наиболее активные были действия Шамиля. Да. Так сказать, которые, при учете того, что там их можно продолжить и за 64-й год совершенно спокойно потом, без проблемы. То, что здесь очень сказывается замечательно любимая поговорка многих, что на Кавказе не бывает войн по-настоящему. Там один выстрел и 50 лет перестрелки после него. Ну да, там, видите, мне кажется, еще ведь включилась ситуация до ныне, особенно никогда не игравшая роли вот в военных отношениях, это именно активное влияние вот, исламских элементов. То есть, если раньше, понятно, наши с турками воевали, наши турок считали басурманами, турки нас считали неверными, но там не было вот такого яркого религиозного элемента. Это была борьба не за веру. То вот настоящая борьба за веру, вот этот джихад настоящий, он начался именно на Кавказе. Ну и там как раз вот здесь, почему я сказал по поводу этой 30-летней активности, там как раз получается это знаменитый имамат, и создается такая попытка религиозного государства по-настоящему. Ну и здесь получается, что копируется где-то в чем-то опыт той же самой Саудовской Аравии, то есть создание государства на религиозных каких-то мотивах, основах. Но только самое-то интересное, что да, на Кавказе раньше такого практически никогда не было, в таком варианте попыток строительства государственности. То есть вопрос в том, откуда она могла появиться, каким образом она могла появиться. Мне кажется, что здесь, конечно, вот, хотя я не великий сторонник везде искать заговоры и иностранные влияния, но здесь как раз, мне кажется, вот хронологически все-таки совпадают некоторые вещи, потому что опять же, как мне помнится по историческим сведениям, все начиналось достаточно еще традиционно. Ну, я имею в виду покорение Кавказа. То есть с одними князьями мирились, приглашали их в дворянство, с другими, которые не соглашались, значит, да, с ними воевали, и как-то вот так разделяли, властвовали, и потихонечку все это... И элементов не было до тех пор, пока они начали воевать с Турцией в 1828 году. А вот после 30-го года, когда Турция проиграла эту войну, конечно, значит, наши еще как раз взяли вот эту часть территории Сочи, где вот, по-моему, вот этот кусочек небольшой, да. На побережье там начали подбирать, да, окончательно. И вот есть такое ощущение, что как раз случился вброс вот такой идеологический на Кавказ, чтобы вот такая незаживающая рана там возникла, и которая действительно сыграла, в частности, свою роль и в последующей Крымской войне. То есть, собственно, очередной русско-турецкой, когда Чечня реально снабжалась оружием со стороны Турции, со стороны Англии, и они там, в общем, действовали уже на стороне противников просто реальных. Я думаю, что вот как хотя теория заговора, которую очень многие любят, она в ряде случаев чрезмерно книжная такая и такая историко-фантастичная иногда оказывается. Но в ней есть иногда интересные такие моменты, и на которые можно поглядеть. Мне кажется, что по-настоящему ее иногда можно привлекать и использовать в некоторые моменты, если мы посмотрим на реальную действительность. Что мы видим? А отношение к России, у меня такое ощущение, сменилось в Европе после Венского конгресса 1815 года. И сменилось по одной простой причине по-настоящему. Европе упорно не хотелось признать, что реально от Наполеона ее, получается, спасает все-таки не европейская культура, европейская цивилизация, европейская армия, а армия, пришедшая из страны, которую многие все равно считают, по большому счету, полуварварской. Восточной. Восточной. Да. И она неожиданно оказывается одной из сильнейших. Совершенно для, так сказать, просто-напросто. Там вроде и герцог Веллингтон есть, и все остальные товарищи присутствуют. Все совершенно верно. Так они хорошо бы замечательно сражались. Но что в памяти осталось у многих? Кто взял Париж в 1814 году? Что называется сначала. Когда заграничный поход русской армии и так далее и тому подобное. Такое ощущение, что это своеобразный такой страх вот этого нового поднимающегося гиганта. Первый момент. Второй сигнал, конечно же, это то, как Россия попыталась, используя слабость Турции, сыграть на Балканах. Что называется, когда возникло независимое греческое государство. То есть, если мы посмотрим, там один из первых правителей вообще-то будет человек, имеющий в прошлом российское гражданство. Первый президент практически независимой Греции. Неважно, что он там пробыл недолго и был свергнут, но все равно очень четко присутствует. Ну, плюс к обществу Филики и Терия действуют с территории России. Да, в Молдавии, собственно, тогда отряды вот формировались. А Запад тоже очень долго не оказывает влияния, то есть помощи как таковой Греции по-настоящему. То есть, ну, не будем считать помощью прибытия лорда Байрона и других добровольцев. Да, и других добровольцев. Это люди, которые для себя выбирали, но это не выбирала страна очень долго. Хотя там и потом прибудут войска на завершающем этапе и флот, но это уже после того, как Турция потерпит ряд поражений, в том числе, так сказать, и от русского флота. Ну что получается? Россия начинает очень сильно укрепляться в регионе с точки зрения многих. Ну и потом самое интересное, Александра меняет Николай I, который, ну, в большей степени, ну, с точки зрения многих, воспринимает себя как определенного гаранта стабильности в той же самой Европе. Ну, исходя из этого, у меня такое ощущение, ну и появляется то самое желание этого гиганта ослабить. Но как его ослабить? Ну, вот через, что называется... Там, где слабые места. Да, так сказать, найти место, так сказать, более уязвимое. Ну и, так сказать, неважно, там победить вы не можете, неприятности можете причинить очень много. То есть заставить отвлечься, то есть тратить силы, нервы и все остальное. То есть если тем более, что этот регион пока вы еще толком не знаете и не понимаете реально всех нюансов, которые здесь может вызывать тут ваше поведение, политика и прочее, прочее. Пока вы научитесь, время уйдет. Честно говоря, ведь ничего нового вот в подобной европейской политике и нет, потому что Европа всегда объединялась против сильного. Это можно было проследить на истории Франции замечательно, начиная от Людовика XIV, против которого объединялись все: Австрия, Англия, Германия, Швеция, Испания, все. Когда Испания была сильна, все объединялись против Франции, Германия, Англия, Нидерланды, все объединялись против Испании. Но вот настал черед, собственно говоря. А, ну когда Австрия возвысилась, то же самое. То же самое, 30-летняя война, по сути дела, Австрию всей Европой ставили на колени. Вдруг появляется Россия. Понятно, что они традиционно все, вот, так сказать, объединились теперь против самого сильного. И что особенно ярко показала Крымская война. То есть это вот просто последняя точка, когда объединились, ну, самые враги, которые, в общем, никогда после этого, ни до этого не объединялись. Все против нас. Мне кажется, вот у нас здесь такая небольшая проблемка. Это то, что Россия очень эмоционально все воспринимала. То есть вот как личное что-то. Для них, может быть, это даже была вполне нормальная европейская игра, такой европейский политик. Вот. А у нас это воспринималось вот как что-то очень эмоциональное, что-то очень обидное просто. То есть вот такое прекраснодушие в этом смысле, вот то, что ты в прошлой программе, я помню, говорил, когда мы считали действительно себя освободителями Европы. Николай считал себя гарантом Европы не потому, что он там был самый крутой, а потому, что он считал необходимым в понятии своей чести, он же был сыном Павла, если надо, для него понятие чести срабатывало, было, наверное, патологически, да. Понятием чести было соблюдение духа и буквы Венского конгресса, где все было расписано, и никакие границы не должны были меняться. В Европе это все уже слили, а он им мешал дальше, как говорится, тему развивать. Ну и плюс, конечно, то, что вот он, опять же, может быть, с точки зрения национальной нашей справедливо, он же объявил себя защитником православных на территории Турецкой империи, Османской империи. Хорошо это или плохо, тут большой, опять же, вопрос, но это больше всего, конечно, Австрии не нравилось, да и всем остальным европейским державам, которые были заинтересованы в торговле, там, в сохранении вот существующего режима. Вот. Ну и все, и тут Кавказ приплели. И, в общем, вот эта вся история очень долго и нудно тянулась. Это, на самом деле, тут момент хорошо можно посмотреть, по большому счету, и вспомнить одну вещь, что вот отсутствует в русском представлении политики. Это замечательная английская фраза. Да. Что у Англии нет друзей, да, да. И союзников. У Англии есть только долгосрочные и кратковременные интересы. А у нас как историю не считаешь? Вот нас предали союзники, мы там положили кости еще в Первую мировую, до Первой мировой. И буквально немножко забегая сюда, уже вперед далеко, в будущее, что скажем, Борис Николаевич Ельцин тоже любил сказать: друг Билл, друг Гельмут. У него дружеские отношения, не дипломатические, не политические. Да, и вот это вот желание падать всем в объятия, на самом деле, оно все время, мне кажется, нас подводило. Вот с этой точки зрения. Сделаем небольшой сейчас перерыв и потом продолжим нашу содержательную беседу. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Время игры .рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Истории. Но вернемся, тем не менее, на Кавказ. Вот там, насколько мне помнится, опять же, какая только методика не применялась вот в этой борьбе, вот то, что я говорил, и разделяя властвуй. И генерал Ермолов проводил методику военных методов геноцида, то, что сейчас называют. Ну, не в прямом, конечно, смысле, но достаточно жестко там селения там громили и так далее, так далее. То есть зачищали территории. Вот. И попытки договариваться, то есть как вот они делали там с теми же закавказскими ханствами, поскольку, собственно, и Шамиль даже, насколько мне помнится, закончил-то дни свои ненависелицы. Ну вообще-то. Да, так сказать, в почетные ссылки. Да, в почетные ссылки совершенно спокойно. Спокойненько. Вот, видимо, получая какие-то деньги и живя на какие-то деньги. И все-таки у меня есть такой вопрос. А удалось ли вот реально замирить Кавказ? Вот перспективе исторической. Потому что, ну хорошо, в 1964 году официально подвели якобы черту и все. Потом там, ну, во-первых, всякие брейки, то, что фильмы знаменитые, революционное движение. Кто ж... Потом началась гражданская война, и Кавказ опять же выступал, так сказать, тоже вот, ну, не весьма однозначно. Потом, извините, случилась Великая Отечественная война, и немцы пришли на Кавказ, и там тоже весьма неоднозначно вели себя народы местные, из-за чего, собственно, весь сыр-бор разгорелся с теми же чеченами. Но я уже не говорю про события перестроечные и постперестроечные. Ну, я думаю, что нет, по-настоящему там не удалось решить эту проблему. И, наверное, все опять же, исходя из того положения. Вот из того, что можно назвать русским менталитетом. Все-таки русский, когда вот туда приходил, он как бы двояко себя вел. С одной стороны, он хотел быть другом, братом, что называется, и все остальное. Вот так искренне, честно понять в этот регион. С другой стороны, он очень быстро обижался, когда... не встречал отклика. Он хотел быть старшим братом. Ну, ну естественно, хотел быть старшим братом, да. Само собой. Но тут момент тоже такой показательный. Русские все равно вели себя не так, как вели колонизаторы, западные, цивилизованные, приходя в те или иные регионы. Что его, по большому счету, и подводило. Это воспринималось такое ощущение, как слабость. То есть, ну, то есть когда все начали понять, он покричит, поругается... А через некоторое время, да, возьмет там, подарит рубль на то, чтобы сходить в кофейню и так далее и тому подобное. Так расчувствуется, к нему можно подойти, поплакаться, сказать так, мол, и так. Вот этот момент, наверное, такой был один. Другой момент, наверное, тоже очень важный. Ведь на самом деле Россия вложила в Кавказ очень много денег. Исследование показывает, что вклады в Кавказ той же самой Царской империи превышали почти в 3 раза доход, от получаемый с Кавказа. Ну, так что у нас традиция-то есть, я так понимаю, отстраивать Кавказ. Да, ничего вот, нового не придумали. Вот момент тут тоже интересный. Ну, вот, что это такая колония, которая, на которую тратится больше, чем с нее получается, возникает вопрос. Если еще так, о колонии. Значит, что самое интересное получается? Правительство считает Кавказ частью своей территории, пытается вести себя так же, как и ведет, ну, что называется, в других губерниях и так далее и тому подобное. Но вот здесь нужно помнить, что, конечно, ментальность все равно резко отличается по-настоящему. И не удалось с ней справиться. Потому что, ну, здесь речь идет опять о том, кто будет работать, как будет работать, что там будет делаться. То есть, если мы помним, что регион привык к тому, что здесь по-настоящему государственность такая зыбкая, и что можно постоянно ловить рыбку в мутной воде, неважно, кто будет находиться у власти, ну, то сложно по-настоящему, ну, добиться уже другого образа жизни, другого стиля жизни, так сказать. Поэтому, мне кажется, там не удалось ничего сделать ни тогда, ни в последующий период времени. Ну, хорошо. Вот будем так считать, что все-таки вот это завоевание Кавказа было весьма условным. А давай перейдем теперь вот к этому эпизоду российской истории, который называется «Присоединение Средней Азии». Вообще тоже немножко странно, если говорить с точки зрения логики, потому что, ну, на границе с казахами вышли-то довольно рано. Ну да, довольно давно, в принципе. Да, в начале, по-моему, 18 века уже вот эта граница, она была, и никто туда особенно не лез, никому туда особенно не хотелось попадать. Казахи, народ достаточно мирный оказался, сильно наших, не помню, чтобы тревожили, и как-то выстроили дипломатические отношения вот с этими малым, средним там, и большим жузом. Вот. И жили себе спокойно. А, по-моему, единственная вот эта авантюра, это вот Бековича, да, в Хиву по походу, он закончился плачевно, и бог с ним, все забыли, как говорится, и не надо туда добираться, бог знает, это же вообще, представьте себе, с Урала вот до Ташкента пешком. Вот. И вдруг уже, как, собственно, конец 19 века, уже вроде почти весь мир поделен, и уже особенно никому ничего не надо. Российская империя гигантская, огромная, Аляску продали, поскольку не смогли, вот, собственно, содержать ее. И вдруг нам понадобился, значит, Коканд, Бухара, Хива, и пошли туда войска. Вот с чем это было связано все-таки? Ну, это было связано, по большому счету, завершающе с тем, что у нас начался промышленный переворот в стране в данный период времени, после великих реформ, так сказать, которые провел Александр II. И, ну, этот регион, он традиционно чем был известен? Прежде всего тем, что здесь хорошо развито производство определенных тканей, которые можно было использовать. Здесь как раз вот можно было производить хлопок, который был бы необходим для нужд промышленности по-настоящему, для того, чтобы не зависеть от других стран, не привозить его из той же самой Индии, так сказать, или из США. Ну и, конечно, один из очень важных моментов был, почему пошли в 70-е годы в Среднюю Азию. Ну, Россия все-таки должна была выйти из того состояния, которое она попала чисто вот психологически, в том числе после проигранной Крымской войны. Угу. Когда она лишилась флота на Черном море, там были наложены, что называется, унизительные решения по Парижскому мирному договору и так далее и тому подобное. И, ну, наверное, возникло желание как-то это компенсировать с одной стороны, с другой стороны, что называется, подергать тигра за усы. Потому британского. Британского, льва. Потому что, да, в данном случае, лучше сказать, конечно, британского льва, да, так сказать, или там индийского тигра уж. То, что это то, что рядышком с любимой колонией Великобритании. Ну, по сути, вышли на границу с Афганистаном, да. Который, так сказать, англичанам не дался. Тоже все время щелкал их по носу. Вот. Нет, это вот у меня такое ощущение, что именно здесь это чистая была борьба с Англией. Стратегический такой. Это второй момент. Но, может, даже нужды промышленности там отходили даже на второй-третий план по-настоящему, по больших расчетах. Самое главное – это, что называется, насолить американцам. То есть англичанам, по большому счету, американцы это уже сейчас. Тогда супостат был другой. Да. Насолить, попытаться, что называется, вернуть себе самоуважение по-настоящему. Ну и плюс к этому, конечно же, решить все-таки некоторые внутренние проблемы, по большому счету. Потому как развитие капитализма по реформе на России идет довольно медленно. Там это будет еще временно обязанное положение крестьян, много что и чего. То есть народ не сильно-то, по большому счету, доволен 70-е годы, ну, что и привело, в том числе, к покушениям на Александра и так далее. Ну, и что, значит, может быть наиболее показательным, опять же, любимый ход для многих, это небольшая победоносная война. Крым наш. Ну, да, Крым уже был наш, так сказать, в то время. Так что пришлось идти не в Крым, пришлось идти в Среднюю Азию. Бухара наша. Да. Ну да, тем более, что это все достаточно легко. Ну, это такое приключение, по большому счету, так с романтикой, вот с каким-то вестернизацией определенной. Это белое солнце пустыни, только вот на 50 лет раньше, по большому счету, так ведь? Ну, может быть, оно в обществе так и воспринималось. Ну, Верещагин как вот красиво все это рисовал. Да, хоть и там эта война у него при этом страшное дело. Но очень красивая. Ну, красивая, ничего не скажешь, да. То есть там необычные пейзажи для русских. И белые костюмы наших, красивых воинов наших. И вот эти все басмачи такие вроде ужасные, но не страшные на самом деле. Ну, видно, что наши круче. Нет. Вот. Ну, красиво, да, там ничего не скажешь. Это своеобразная эстетика, да, расширение империи здесь присутствует. То есть вот, что мы сюда идем для того, чтобы здесь стало лучше. Можно сказать, что Верещагин был таким нашим Киплингом, только вот художественным. Ну, можно вот поэтому. Можно так, вот да. По этому среднеазиатскому циклу, это можно так сказать смело, да. То есть это та же самая идея, как все-таки прославление страны, ее возвеличие, ее, так сказать, своей своеобразной цивилизаторской роли. Я тут как-то, читая произведение замечательное Салтыкова-Щедрина «Господа ташкентцы», а вот так вот, как бы вот уже с нынешней точки зрения, без всякой вот этой идеологической подоплеки, вдруг понял, а что действительно, представляешь, какие огромные возможности для всякого рода публики открылись после присоединения Средней Азии. Там же, во-первых, открылись огромное количество вакантных чиновничьих мест. Но этим же надо было управлять. Управляли же этим прежде всего русские чиновники. Ну, контролировали, по крайней мере, местных. Вот туда народ ринулся, соответственно, занимать казенные места. Плюс ко всему, понятно, что это новый рынок, то есть туда можно инвестировать, причем за копейки, там можно делать деньги, там можно делать махинации, поскольку, представьте себе, вот только присоединили территорию, власти нормально еще не существует, местное население вообще не понимает, что происходит, То есть какие законы русские, что это такое, они всю жизнь тут тысячелетиями жили по другим совершенно законам, вот, они, соответственно, не сразу могут понять, тут появляются всякие граждане и начинают делать на этом хорошие деньги. То есть вот это действительно с точки зрения экономической, вот, наверное, что-то принесло Российской империи. Нет, ну могло, конечно, принести, но по-настоящему начнет освоение это только уже в 20 веке, незадолго до Первой мировой войны. А все равно мы что там видим? То же самое Хивинское ханство осталось, Бухарское ханство осталось, Коканд остался. Династии как сидели, в принципе, так и сидели совершенно спокойно. Рабство как сохранялось, так и сохранялось в этом регионе. Там достаточно вспомнить хотя бы знаменитый в свое время роман Садриддина Айни «Рабы». Угу. Посвященный как раз к концу 19-го, начала 20 века. То есть Россия в данном случае тоже во внутренние это дела не влезла. То есть там все так и оставила, как было. Но при этом, да, там, ну, чиновников почему бы туда не поотправлять, совершенно верно. Почему бы там не оказаться среди вот этих всех помощников ханов выходцам из финансовых кругов той же самой Российской империи. Угу. Которому уже сложно, может быть, найти себе применение здесь, в центре. А тут пока, конечно, поле не паханное. В том числе до там разных там авантюр с поставками того же самого, неважно, там, ага, лошадей, так сказать, ахалтекинских и там, или кого-нибудь еще в этом роде. Это, наверное, тоже будет там иметь место. Как всегда случается, когда расширяется территория. Ну, для самой Средней Азии, скажем, все-таки это был достаточно прогрессивный шаг, вот то, что она вошла в состав Российской империи. Или это, в общем, как-то вот что было, что не было? Но у меня ощущение, что, в принципе, кроме ряда крупных городов, население, по большому счету, наверное, даже толком не заметило, что вошло в состав другого государства. Это речь идет, прежде всего, о населении там, Бухары или той же самой Хивы. Ну, впоследствии, допустим. Так сказать, а вот то, что он будет там Ташкент и другие города, угу, там, да, там очень четко начинает выстраиваться уже совершенно новая, ну, скажем так, более промышленная цивилизация для данного региона. Там появляются мастерские, там строятся и железные дороги сюда протягиваются, появляются новые предприятия. И это, конечно же, ну, приводит к определенному столкновению с традиционным образом жизни, с традиционными занятиями. Ну, и потом вообще другое административное деление, в конце концов, я сейчас не беру конкретно 19 век, конец 19 века, а впоследствии, как вот потом сложилось все, и прежде всего уже при советской власти, вот это новое административное деление, Узбекистан, то есть государства, которых не было никогда на карте, Таджикистан, Туркмения, Туркменистан, Казахстан, Киргизия, их вообще же не было. И вот, по сути дела, своей государственностью они обязаны тем, что когда-то эти территории вошли в состав Российской империи. Ну да, совершенно верно. Вот именно вот со своей современной государственностью эти народы будут обязаны Российской империи. При этом мы будем помнить, конечно, что таджики будут одной из наиболее таких культурных по своему образованию данного региона, угу, потому что речь идет традиционно, например, о той же самой ирано-таджикской поэзии, так сказать, и что... Но при этом там будет, да, очень была, так сказать, большая чересполосица и перемешано жило население довольно долгий период времени. При Российской империи, скажем так, более выровнялось само по себе положение. Ну и самое главное, все-таки появились более современные методы хозяйствования. Все равно неизбежно стали появляться, потому что здесь как раз все-таки создается, уже вы производите товар на определенную продажу для нужд все-таки промышленности, ну да, единого государства. Не только ведь они для нас рынком являлись, но и мы для них рынком, и выходом, собственно, на международный рынок мы являлись. Нет, совершенно верно, потому что оттуда, например, пошли те же самые фрукты многие, овощи, там сладости и так далее и тому подобное, совершенно четко расходиться, и начинали становиться постепенно популярными. Там начали, так сказать, заимствоваться некоторые элементы культуры там, для постановок там, театральных и прочее, прочее, так, чтобы красиво что-то показать. Начали узнавать культуру. Ну, там даже банально мы вспоминаем, потом опять появятся те же самые там персидские письма, там Есейные и так далее, и тому подобное. Интерес начнет проявляться снова к этому региону. Помимо всего прочего, что мы должны помнить, да, в том самом Ташкенте проживал один из родственников там правящей династии, поэт Константин, да, Романов. Очень интересно и так далее, и тому подобное. Что здесь, на самом деле, начинает создаваться и современная школа, и одновременно с этим то, что было накоплено теми же самыми математиками, медиками данного региона, начинает точно так же узнаваться по там ряду моментов, по заболеваниям там новым и так далее и тому подобное. Там идет определенный обмен. То есть выигрывают оба региона. Так, в этом после объединения вопрос только в том, что Как долго это может продолжаться в таком состоянии? Мы уже теперь это понимаем и знаем, как долго. Все-таки любопытная вещь такая, мне кажется, Андрей. Вот смотри, целый ряд регионов, совершенно чуждых русской культуре, европейской культуре, вошел в состав Российской империи. Я имею в виду, скажем, вот то, что сейчас территория Армении. Ну, ладно, там еще православная вера. Азербайджан, Средняя Азия. Вошли в состав Российской империи. И, в принципе, при сохранении, так сказать, естественно, всех своих по возможности обрядов, там, уклада жизни и так далее, и жили, в общем, неплохо, и отношение их к русским, вот, так сказать, не то, что как к старшим братьям, а просто как вот часть вот этой вот нашей многонациональной империи или советского потом уже государства, оно было очень, в принципе, положительным. Я просто помню и хорошо знаю людей, которые... Говоришь, Баку чудесный город, это русские люди. И знаю людей, так сказать, азербайджанцев, которые действительно интеллигентнейшие люди и считали себя частью тоже и европейской культуры, опять же, через российскую культуру. То же самое касается и Средней Азии. То есть они легко вошли, потом с трудом выходили, и до сих пор многие жалеют, я думаю, что не зря жалеют. А другие, ну, рядом живут люди, ну, никак не могли войти. Вот, ну, никак и все. При этом тех, которые жалеют, что они вышли, их никто не держал. А тех, кто не хотел жить никогда толком на этой территории, вот их держат и держат и держат. И вот это вот парадоксальная совершенно ситуация. Я не знаю, чем ее можно объяснить. Геополитикой, и бог знает. Ну, это какая-то странная геополитика. Ну, сложно, наверное, некоторые вещи объяснять. Я могу только так предположить, что... Когда, вот неважно, та же самая Средняя Азия или Закавказье вошли в состав России, то почему сложилось еще такое уважительное отношение у этих регионов, по большому счету? Россия воспринималась как сильная держава, с которой считаются. Приятно быть в составе сильной державы. Первое. Приятно, что сильная держава о тебе заботится. Все-таки это тоже очень важно, что вот здесь некоторая часть ментальности совпала, потому что многие воспринимали государство как заботу. То есть государство – это отец. Там, ну, хороший, да, или, да, плохой для многих. Белый царь. Да, если он заботится по-настоящему, то есть дает возможность зарабатывать, жить лучше, скажем, убирает там некоторые плохие черты жизни, которые всех уже, так сказать, доводят до белого коленя, то это нормально. Но вот потом-то самый потрясающий момент, конечно же, там 25 лет назад наше государство совершило потрясающее по-своему самоубийство, проявив, то есть, редчайшую слабость с точки зрения многих вообще. То есть так себя сильное государство вести не должно. То есть то, что произойдет в 90-е годы. Угу. Почему, наверное, довольно легко многие... Как вот, какой смысл поддерживать человека, или который сам себя не собирается... То есть государство, которое само себя защищать не собирается. Государство, которое совершенно не считается со своей историей, то есть абсолютно, скажем так, не хочет замечать там ничего хорошего, видит только плохое, там само себя, так сказать, начинает по-разному клеймить и прочее, прочее, прочее. Какой смысл для людей, которые привыкли к идее государственности жесткой, такой конкретной, защищать, быть в составе такого государства? То есть они будут помнить о том, что было хорошо, но находиться вместе с ним им неинтересно. Это так вот получается. А другой момент. Да мне кажется, что им, наоборот, очень хорошо сейчас в составе нашего государства тем, которые туда не хотели входить. Как Расул Гамзатов сказал про Дагестан. Мы не хотели... мы не по доброй воле сюда вошли, но по доброй воле отсюда не выйдем. Да, замечательная фраза. Ну, потому что, господи, они видят, что смутное время. Угу. Можно по полной программе пользоваться всеми его преимуществами. Они ими пользуются чудесно. Давать самые разные обещания и тут же их нарушать. То есть абсолютно, что называется, менять слово. И чем ты хуже себя ведешь, тем больше тебе дают за это денег. Самое интересное, да. То есть ты вот, говоришь, ну я могу себя вести еще хуже. Да, это дайте денег. Да. Как дайте чудесно. Деньги сейчас, а то завтра буду вести себя еще хуже. Ну, вы понимаете, вот я вот сейчас сюда поплевал, а завтра буду не только плевать, так что дайте вот сейчас что-нибудь. Не хочу, конечно, каркать, но очень напоминает ситуацию с федератами в поздней Римской империи, когда поселили на границе готов всевозможных. Вот, платили им деньги, а когда Готэм хотелось больше, то они оплатили деньги за защиту, да, вот от других, да, от других варваров. Потому что сами перестали уже хотеть воевать. Да, да. А когда Готэм денег показалось мало, то они шли грабить своих хозяев, ну и давали больше. Ну, ладно, не будем на этой мрачной ноте заканчивать. А вот все-таки есть еще один такой, может быть, общий вопрос. Мы, конечно, я понимаю, живем сейчас в ситуации такого постимперского синдрома. Ну, то есть мы пережили великое прошлое, мы его еще знаем, чувствуем, и нам все время хочется вот обратно попасть. А как ты думаешь, есть ли какие-то вообще шансы? Я не имею в виду там завоевания. Понятно, что, не дай бог, не нужно никого больше завоевывать. Отстрелялись. Может быть, каким-то образом экономически там стать настолько привлекательной, что все обратно к нам потянутся, и мы снова создадим великую федерацию, не знаю, Евразии. А, ну, хороший, конечно, вопрос, что тут нужно делать. Ну, это твое личное, понятно, мнение. Нет, нет, просто, конечно. Нет, ну, я могу одно сказать, да. В настоящий период времени страны многие выбирают прежде всего ориентацию на государство, которое что-то создает. Ну, что у нас иногда получается, как бы сказать, то, что мы можем предъявить миру. Иногда получается только, к сожалению, то, что со временем сказал Юрий Висбор в знаменитой песне про технолога Петухова. Зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей. То есть вот здесь мы хорошо делаем оружие. Замечательно делаем оружие по-настоящему. Мы одна из тех стран, которая хорошо делает оружие. Но это слишком узкий рынок товарный в любом случае. Дальше. Если мы посмотрим так вот просто даже ради интереса, зайдем в наши магазины, мы посмотрим, как товары из каких стран там стоят. Из Китая. Ну, прежде всего, да, на самом деле. Или вообще, то есть, когда... Но технологии, так... конечно, не китайские. Да, понятно. Неважно. Но то, что мы видим, технологии за последнее время мы по-настоящему не создали. Не для создали. Того, чтобы... Мобильного телефона не сделали. Совершенно верно. Китайцы вот сделали мобильный телефон, так сказать, и не один, да, так сказать, напокупав технологии. Мы не сделали при этом. И много что еще. К сожалению, вот здесь, пока мы не создадим привлекательную, интересную экономику, на ту же самую культуру и на те же самые политические там, и другие моменты, внимания сильно никто обращать не будет из других стран. Людям интересно увидеть, на самом деле, что мы можем создать такого нового, что будет интересно и привлекательно. Да, все хотят хорошо жить прежде всего, конечно. То есть из-за этого их совершенно нелепо людей это упрекать. То, что как можно хотеть жить плохо, да? Богато. То есть Россия это вот и пока не сможет даже сама для себя создать. Ну, момент просто, чтобы даже было показать. Мы пройдем по улицам нашего города, посмотрим, посчитаем наш автопром. Мы увидим, что машин нашего производства будет попадаться, ну, ну, может, ну, мне вчера попало самое большое 10 или 12 на улице за те 40 минут, что я шел. Я считаю, что это много. К сожалению, оказалось. Тут даже дело не в количестве, нет, Андрей, вот, нет, ты это понимаешь. Нет, вот именно, что речь идет о том, что если мы ничего не производим для себя, мы не можем быть привлекательны для других, к сожалению. Потому что мы для себя уже, получается, не так привлекательны. Мы смотрим на другие товары, на другую экономику, на другие технологии. Ну что же, сделаем тогда последний, наверное, вывод в этой программе, что империи сегодня, в 21 веке или в последующих веках, они строятся уже не силой оружия. И границы расширяются совершенно иными методами, и шансы расширить границы всегда есть. Но вот если у вас на это есть силы и возможности, и не только пушки и танки. Прежде всего, даже не пушки и танки, сейчас получается, а технологии и новые идеи. Это была программа «Уроки истории» с участием историка Андрея Федорова. И вел ее я, Олег Тихомиров. Всего вам доброго. До свидания. Уроки истории.